И даже если овод потерял жертву, так ему соседи подскажут, куда лететь. Одним словом, тяжелые носители — полезная вещь. Вот только откуда здесь, в жопе человеческой цивилизации, взялись дорогущие донор-шлаги? Габ подсуетилась, и флотская контра, решил я, чтобы секретную пропажу вернее ухайдокать. Ваш покорный слуга распалялся посредством милитаристических рассуждений, что действует на меня перед вылетом не хуже стимуляторов. Есть такое качество в организме. Боевой дух возвышался вместе с махиной Хагена, которая 200-тонной скалой высилась за моим плечом. Матово лоснился камуфляж, щерились стволы лазерных орудий, а грани плоскостей порезаться можно, а под ними грозные германские гончие громовые удары. За укреплением мотивации я не заметил, как сзади выросла черная фигура в таком же граните. «Скоро в космос, Румянцев, надо поговорить». Это был новоиспеченный комендант станции собственной персоной. Мне нестерпимо возжелалось закатать ему в рожу бронированным кулаком. Уберегла привычка к дисциплине. Ну, нельзя бить лицо начальству, да еще перед вылетом, каким бы гадким оно ни было, и лицо, и начальство. Дисциплина и тот веский факт, что майор был в боевом скафандре, а значит, ему мои кулаки, что халкозавру рогатка. Поэтому я просто взглянул угрюмо, и угрюмо сказал: «Что, не наговорились?» «Нам вместе в бой, Румянцев. Я хочу нивелировать некоторые недосказанности». Так и сказал, нивелировать, блин. «Не беспокойтесь, я профессиональный военный пилот, нормы субординации и поведения в бою усвоил», — ответил я, не приминув козырнуть своим непатентованным профессионализмом. «Извиняться за прошлые события, я полагаю, бессмысленно». «Факт. Сутки пыточной вашей компании мозголом. Это наследственную ошибку не тянет», — отрезал я. Я бы мог сослаться на специфику работы за пределами территории ОН, специфику контингента, условий и диктуемую ими допустимость мер. И вы бы со мной согласились, не стань вы лично объектом этих мер. Поэтому подобное объяснение я оставлю при себе. «Да уж, лучше оставьте. Мне они ни к чему». «Понимаю ваше состояние, но...» «Понимаете?» — перебил я, наплевав на вежливость. «Очень сомневаюсь. Вы для интереса подключитесь к вашему агрегату. Вот тогда и поговорим». «И все же. Во-первых, Румянцев, 5 лет назад я был в плену у синдиката 3Х, где пережил 2 пренеприятных месяца. Уверяю вас, мне досталось, так что ваши ощущения мне знакомы. Во-вторых, я рыцарь древнего испанского рода. Все мои предки были воинами. У меня есть понятие чести, и я не считаю возможным идти в бой с человеком, так пострадавшим по моей вине, не объяснившись. А отсюда в-третьих. Я хочу, чтобы вы знали 2 вещи. Первое. Мне искренне жаль, что мне пришлось обойтись с вами таким образом. Вторая. Я поступил бы так снова, без колебаний, и мне искренне жаль, что в тот раз обстоятельства не позволили довести мне дело до конца. Я, мягко говоря, обалдел от откровенности. Обалдел — это слабо сказано. Я уж думал, он пришел поиграть в добродетель, а тут такое. Да, Румянцев, да. — продолжал майор, заметив мое столбообразное состояние. — Хотя и имела место следственная ошибка, и вы не связаны с синдикатом. Но я не верю вам, не верил с самого начала и следил с первого дня на станции. Вы отлично понимаете, что у моей службы есть интересы в Тримезианском поясе, не всегда совпадающие с интересом совета директоров, ГАП и прочее. Эрмандада — серьезная организация с далеко идущими планами, огромным размахом деятельности и широким спектром интересов, что требует объяснимого режима конфиденциальности. И тут на станции появляетесь вы с вашей историей. Скажу откровенно, История настолько неправдоподобна, что многие в нее верят, но не я. Как мог гражданин России с блестящими успехами в одной из лучших военных академий Великорасы оказаться здесь? Не надо начинать сначала, я все помню. Причина исключения, зафиксированная в вашем личном деле, является дезинформацией невероятной наглости. Исключен, лишен права по причине грубого нарушения приказа в боевой обстановке. Чушь! Вы кадет! Кто вас пустил в бой? Какой бой? Если мы ни с кем не воюем. Хотел бы я посмотреть на майора в прицеле рентгеновских лазеров Джипсов. Что бы он сказал тогда насчет «не воюем»? Но ведь умен, умен и проницателен. Я только сейчас понял, какой тухлятиной отдает мое изгнание. Мы следили за вами, Румянцев. Вы оказались отличным пилотом и храбрым солдатом. Вы честно сражались за интересы концерна, добились хороших результатов. У вас нет ни одного взыскания по службе, что почти немыслимо, учитывая местные порядки и условия труда. Вы делали хорошую карьеру. Вы не занимались шпионажем, не торговали служебной информацией, даже с Фурдиком работали исключительно щепетильно. Даже не в рамках закона, в рамках этики. У вас идеальный послужной список. Раньше был более чем хороший кадетский табель. Я не верю, не верю, что такими перспективными кадрами разбрасывается просто так. Такого не бывает ни у нас, ни на флоте. Вывод напрашивается простой. Вы агент, причем не простой шпион. Вы ведете глубокое внедрение, настолько глубокое, что могли бы оказаться через пару-тройку лет на самых высоких ступенях должностной лестницы концерна, а, возможно, и романдады. Только тогда бы вы начали действовать, благо положение ваше позволяет держаться почти исключительно законных рамок, при широчайших возможностях. Я открыл было рот, но он решительным жестом остановил меня. Не перебивайте. До вылета еще 10 минут. Я охотно верю, что вас вели в темную. Вы понимаете, что это значит? Хорошо, это сэкономит время. Я неоднократно предупреждал вас намеками и прямым текстом, что я вас веду. Агента такого уровня глупо хватать и высылать. Пришлют нового, которого мы не будем знать. Тем более, что формальных оснований против вас не имелось. И тут такая удача. Ущерб делу, которому я служу от подобного внедрения, может оказаться фатальным. Поэтому я не мог упустить случая с угоном Дюрандаля и разгромом конвоя ВД-13. Я мог узнать о вас все. И я воспользовался моментом. К сожалению, я начал искать не с той стороны, отрабатывая версию внедрения через инсургентов. Она оказалась пустой, а на проверку второго направления мне просто не достало времени. ГАП сработала оперативно. Зато теперь я точно знаю, на кого вы работаете. И повторюсь, признаю, что вы сами этого можете не осознавать в полном объеме. Я честно предупреждаю, вы под колпаком, ваше задание провалено, хотя я и не знаю ее стратегических целей. Теперь вы не сможете сделать ничего, абсолютно ничего, даже если займете пост генерального директора DIR. На месте вашего начальства я бы вас выводил, вы слишком засвечены. Таким образом, моя операция достигла цели. Хотя я и провалился на тактическом уровне, ведь я до сих пор не знаю, и, видимо, никогда не узнаю, чего именно вы добивались. Я считаю, что ради этой победы стоило применить те средства, которые применил я, что, однако ж, не доставило мне ни малейшего удовольствия. Но долг есть долг. Я солдат, как и вы, хотя, к сожалению, мы по разные стороны прицела. Теперь, Румянцев, когда карты открыты, надеюсь, что вы меня поймете. Я не держу на вас зла и уважаю за красивую работу. Классный шпион из вас не вышел, но вы остаетесь отличным истребителем. Поэтому садитесь в Хаген и сражайтесь, как вы это умеете. Время румянцев. Прощайте. Вот ведь гад, а! Но черт возьми, как умен! У меня шарики заезжали далеко за ролики, пока кресло втягивалось в кокпит. А ведь он, пожалуй, в главном прав, Румянцев, Андрей Константинович, ты дубина Стаиросова. Да ведь он прав без всяких пожалуй. Тебя же слили в темную, как пионера, как школьника. Ну неужели ГАП могло? А почему бы и нет? Тебя же ввели с самого Наатара. Исключение из СВК, пятилетний волчий билет, тотальный отказ в приеме на работу. И вот, пожалуйста, я в концерне. Да меня же просто вытеснили, вынудили прийти сюда. И ведь идеальный агент получился. Я же ничегошеньки не знаю и не понимаю. До сегодняшнего дня не понимал, даже не задумывался. А значит, любая контрразведка против меня бессильна. Только вот не выгорело, нашелся прозорливый умник на мою голову. Еще едва не угробил меня, паразит. Что же хотела ГАП от меня здесь, в концерне? Что? Да нет, все-таки ерунда выходит. Со мной работала Сашенька Браун-Железнова. Вот тварь, а! Из отдела товарища Иванова. Им до концерна дела нет, они там явно занимаются ксенорасами. И я тем же самым занимаюсь фактически. Вот ведь сколько месяцев прошло, а я только сейчас понимаю, что меня завербовали. Я фактически работаю на ГАП, я на крючке. И крючок-то какой, титанировый, на акулу, хрен сорвешься. Засадили, понимаешь, в губу по самые ноздри. Ну, ГАП, ну, хитрецы. Работаю на них, а жалование получаю у генерала Родригеса. Ну, что за методы? Неужели нельзя было подойти, вежливо предложить, все объяснить? Неужели я отказался бы? Или мне что-то неизвестно, чего-то я не понимаю. Видать, по всему так. Черт, хорошо же я взбодрился перед вылетом. Цель на горизонте видимости, веду уверенно. Асмодей, доложите сигнатуру объекта. Это Дюрандаль, нет сомнений. Откуда уверенность? Нам его передал патруль с Барбудоса. Они его опознали по телеканалу. С того момента контакт не пропадал. Это Дюрандаль, гарантирую. Доложите курс. Курс 77120. Идет 200 000 от ФТИ. Режим полета инерциональный. Курс не менялся уже 4 часа. Цель одиночная? Никак нет. На дистанциях от 10 до 30 в строю пелинга идут 3 истребителя «Черный гром». Приказываю всем держаться на цели указания Асмодеев. На сближение пока не идти. Рюдзё, их с переходом следовать в точку упреждения по курсу цели. Там поднимать флугеры. Тьерра Фуэго. Эскадрилья 1, следуйте с охватом левого фланга. Эскадрилья 2, на правый фланг. Эскадрилья 3, выходите с превышением. Эскадрилья 4, следуйте с тыла. Рюдзё, приказываю организовать аналогичный бараж на курсе перехвата. Выход флугеров в расчетные точки доложить. Далее, комрад Лепанта оставляю в качестве подвижного резерва. Истребителям «Ястреб», «Гора-1», «Гора-2» и «Комета» приказываю встать на внешние стыковочные узлы фрегата для осуществления маневренного прикрытия в случае введения вымпела в активную фазу операций. С момента начала сближения сохранять полное радиомолчание. Выход флугеров на исходный передавать узким направленным сигналом, код «Невод». Начало перехвата по сигналу «Хирург». Пока все. Приступить к исполнению. Тиньетте де Навио Карло Мачитанс распоряжался толково. Мы с Армандадой разворачиваемся и накрываем орлов с 4 точек полусферы. Авианосец уходит вперед и разворачивает такой же заслон из своих флугеров. Комрад Лепанта, в случае непредвиденной ситуации, имеет возможность совершить икс-прыжок и выйти в относительную близость зоны любой точки операции. потому что на таком смешном расстоянии новенькие люксогеновые двигатели обеспечат фрегату Дельта-сферу радиусом порядка 10 тысяч километров. И вот тут потребуемся мы на Хагенах. Если бой с пиратами прикроем от возможных неожиданностей. Если Тоссенин попытается улепетнуть, поработаем загонщиками. Толково, просто и толково. Очень хотелось, чтобы синдикат 3Х попробовал повторить свой любимый фокус с засадой на этот раз. 84 истребителя, среди них полный строевой авиаполк плюс фрегат, раскрошим к ядрене фене, пусть хоть сотню флугеров пригоняет. Автопилот подвел Хаген к стыковочному узлу, закрепился. Началась медленная, осторожная погоня. Пираты тянули куда-то по своим неведомым делам, а мы разворачивали небо. Пожалуй, самая масштабная облава в истории борьбы с НВФ в этих краях. С другой стороны, НВФ первый раз в истории ухитрились завладеть экспериментальным истребителем, так что положение обязывало.